Приветствую вас всех, братья и сестры, также гости, кто пришел на наше богослужение. Хотелось бы поделиться Божьими благословениями. И вот брат вначале прочитал 88-й псалом. Тут написано: «Милости Твои, Господи, буду петь вечно». Наша проповедь, вот кто-то, может быть, немножко и не понимает, может, понимает, что же является центром нашей проповеди. Центром нашей проповеди является Иисус Христос. А почему, скажем, именно Иисус? Можно было просто проповедовать о Боге, но в Библии написано, что Бога не видел никто никогда. То есть мы в полноте о Боге проповедовать, наверное, никогда бы не смогли. Как написано, что в Иисусе Христе, в Сыне Божьем, Бог открылся. Почему именно Иисус? Почему не кто-нибудь другой? Я так вот размышлял недавно, вот почему мы, христиане, имеющие спасение в Иисусе Христе, отличаемся от других конфессий? Я начал размышлять, а почему вот именно вот так вот? Знаете, к почему? Пришел к такому заключению, что написано, что возмездие за грех – смерть. То есть то, что мы люди грешные, об этом нам говорить не нужно. А то, что мы погрешили, мы должны... Вот за это наказание – смерть. И я стал размышлять, а кто должен умереть? Написано также в Библии, что кровь тельцов и овец, она не очищает, не может очистить даже от одного греха. Также я потом подумал, а если я сам бы умер, так я сам испорчен. Богу такая жертва не годится. Богу нужна была жертва чистая, святая. Она на этой земле не нашлась. Тогда Христос говорит: «Пойду и умру за человечество». Вот почему мы имеем спасение в Иисусе Христе. Он единственная жертва, которая угодна Богу. Понимаете, даже если бы мы сами хотели бы умереть за свой грех, такая жертва к Богу не годится. Я только вчера прилетел, братья и сестры, был вот у мамы, она хотела бы поделиться, как Бог благословляет, просто чудным образом. Был ее мама, она очень сильно больна. Прилетел я на той неделе во вторник, она уже впала в кому, как бы, ну, мозг почти отключается. Но я тут же самолета стал поститься, все. И вот сутки проходят, я постился, думаю, как вот Бог помилует, не помилует. Знаете, и вот в таких моментах очень тяжело. Она могла умереть, потому что врачи говорят, вот если, говорят, сейчас за 2-3-4 дня оклемается, то выживет. Если не придет в себя, то все, ну, за месяц-полтора она умрет, вы ее хороните. Ну, как бы никто не сказал, что ничего такого, все нормально. Все говорят, вот так и так. А я постился, и вот мне было интересно, знаете как вот, что мы иногда постимся по средам, по пятницам, ну, вообще братские нужды. К примеру, вот о спасении родственников, там, о страждущих. Но я так как понимаю, что когда мы в это время постимся, что я не могу, ну, как бы, попросить у Бога: «Господи, услышана ли молитва? Как вот, спасутся ли наши родственники?» И у меня нету такого дерзновения услышать ответ: «Да, спасутся все там, или вот 90%. Но здесь нужда была конкретная по маме. И я говорю: «Господи, прежде чем я закончу поститься, ты мне дай ответ, что будет». А в тот момент я читал к Ефесянам послание. Знаете, как вот бывает, что, ну, и в Вестниках истины читал, что бывает, когда вот какие-то нужды, очень такие серьезные нужды, братья и сестры просто вот в таких обстоятельствах, ну, бывает, что открывают Библию в любом месте и вот находят утешительный стих. Бог отвечает так. А я для себя подумал: нет, я так делать не буду. Вот у меня по плану идет 3 глава, вот я ее сейчас буду читать. Если у Бога есть что-то мне ответить, думаю, Он и в этой 3 главе меня найдет. А сам, знаете, как мы, люди, читаем, примерно представляю, что в послании к Ефесянам написано, а вот мы не можем запомнить всего, но думаю, ну там вроде ничего такого нету. Как вот Бог мне ответит? Не знаю. А сам думаю, нет, вот помолился же, я буду читать эту главу, и Бог мне ответит именно в послании к Ефесянам, ответит на мою молитву. Дочитываю до 20 стиха, и откройте, пожалуйста, Библию, прочтите, что там написано. К Ефесянам послание, 3 глава, 20 стих. Я читаю: «А тому, кто действующим на силы может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Я думаю, ну, Бог чудным образом ответил на мою молитву. Он сказал: «Я сделаю несравненно больше, чего вы просите и о чем помышляете». А я что просил маме? Лишь бы она не умерла. А он ответил, говорит: «Я сделаю несравненно больше». А как это несравненно больше? Она еще в себя не пришла. Она еще почти сутки, сейчас уже не помню, пролежала после этого стиха, но я знал, что Бог сделает несравненно больше. От чего мы думаем и о чем помышляем? И я только ждал. Врачи уже говорят: «Так будет, так». Ну, знаете как, у нас вера все равно слабенькая. Думал: «Господи, ну ты так ответил, но я пока не вижу». Но знал и до по сей день, говорю, сделать несравненно больше, чего мы просим, о чем помышляем. То есть для этого нужно время и нужна вера. Вот Бог мне так ответил. После этого я успокоился. А знаете, что произошло? Там вот с нами лежали много больных. И вот она буквально на следующий день утром пришла в себя, и через 3 дня мы выписались. Она стала есть, пошла, и просто такое чудо. А я уже и маме говорю: «Мам, смотри, прежде чем ты встала, говорю, Бог мне вот так ответил». И людям говорю: «Вот смотрите, вот так мне Бог ответил, что Он делает несравненно больше». Вот почему мы имеем в Иисусе Христе все. И славить мы, лично я обязан Его. Если кто-то еще не ощутил до конца любовь Божию, братья и сестры, ну вот Бог делает для нас несравненно больше. Хотелось бы сейчас помолиться и прославить нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя, который дает нам несравненно больше, чего мы просим, о чем помышляем. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся.